Сотое. Вителий осыпал Цицину почестями, обнял его на прощание, и тот выступил в поход, отправив вперед часть кавалерии с приказом занять Кремону. Страница 95. Вслед за Цициной двинулись отдельные подразделения 1, 4, 15 и 16 легионов, за ними 5 и 22. Наконец, походным строем пошли 21-й стремительный и 1-й италийский, сопровождаемые отдельными подразделениями 3 британских легионов и отборными отрядами вспомогательных войск. Уже после того, как Цицина выступил, Валент написал в те легионы, которыми прежде командовал, письмо, прося солдат остановиться и подождать его, и уверяя, что о задержке этой он с Цициной договорился. Цицина сам шел с армией и, воспользовавшись этим, убедил солдат, что договоренность его с Валентом будто бы была позже изменена и что не следует дробить войско перед лицом надвигающейся опасности. Одним легионом он приказал быстро идти на Кремону, другим – двигаться на Гостилию, смотри примечание 234. Сам же, под предлогом, что ему нужно договориться с флотом, свернул на Равенну и вскоре, в поисках возможности начать тайные переговоры с противником, оказался в Потавии, смотри примечание 235. Примечание 234. Ныне Остилье, на левом берегу По, недалеко от Мантуи. Примечание 235. Ныне Падуя. Конец примечаний. Во главе Равенского и Мизенского флотов, смотри примечание 236, стоял Луцилий Бас. Примечание 236. Равенский флот был создан Августом для защиты северной части Адриатического побережья, а о Мизенском флоте смотри примечание 23. Конец примечания. Вителий назначил его, простого префекта кавалерийского отряда, командиром 2 флотов. Луцилий, однако, счел себя оскорбленным тем, что его тут же следом не сделали префектом претория, и принялся с подлым коварством выискивать, на чем бы выместить свою бессмысленную ярость. Сейчас уже нельзя сказать, он ли увлек за собой Цицину, или, как это часто бывает, у недобрых людей мысли сходятся, одни и те же дурные наклонности двигали обоими.